Первыми это поняли лет 50 спустя американские художники. Они принесли известность Понтавену, который с 1870 года полюбился художникам. Многие из них приезжали из англосаксонских стран и из Скандинавии. В Понтавене почти все владельцы домов сдавали жилье художникам, некоторые не побоялись превратить чердаки в мастерские. Но основную часть клиентуры поделили между собой два заведения. Гостиница Юлии Гию, доброй хозяйки, на главной площади города и чуть подальше, если спуститься к Авену, более скромный пансион в маленьком двухэтажном домике с тремя окнами по фасаду и с мансардой под крышей. Его хозяйки Мари-Жанне Глуанек к этому времени было уже под 50. Семья Мари-Жанны Глуанек впоследствии уточнила правописание своей фамилии Ле Глуанек, но я сохраняю правописание, которому следовали во времена Гогена. Гоген поселился в одной из комнат на мансарде. Большинство художников, живших вместе с ним в пансионе Глуанек, были иностранцы: американцы, англичане, голландцы и шведы. Было даже трое датчан. Французов оказалось мало. 22-летний уроженец Нанте Фердинанд Дюпигадо по прозвищу Пикколо, бывший ученик Бонна Шарль Лаваль, худощавый, стройный молодой человек, несколько вялый и слабый, он подорвал свое здоровье излишествами. 30-летний леонец Гранши Тейлор, который тоже только недавно поселился у Глуанек и ходил в довольно странном одеянии, в рединготе, в цилиндре, так называемой иокагами, и в деревянных сабо. Лаваль Шарль, 1862-1894, французский художник, последователь Гогена. Казалось, Гоген должен был бы сблизиться с Гранши Тейлором. Леонид служил на бирже почти в то же время, что и Гоген. Гранши Тейлор мальчиком хотел посвятить себя живописи, но его мать, бедная вдова, посоветовала ему сначала обеспечить себя материально, и он поступил к биржевому агенту. Там он оставался, пока не счел, что накопил достаточно средств, чтобы попытать счастье на зыбком поприще искусства. Но Гоген отнюдь не дорожил биржевыми воспоминаниями, а у Гранши Тейлора был в его глазах весьма существенный недостаток. Он принадлежал к академическому клану, к тем, кого Гоген с выражением высокомерного презрения на лице именовал «салонщиками». К этому кругу принадлежала вообще большая часть гостей Понтавена. Многие из них учились прежде или продолжали учиться в Академии художеств или в академических мастерских, таких как мастерская Фернана Кормона или Академия Жюлиана. Кормон Фернан, 1845-1924, французский художник-академист, автор картин на сюжеты из жизни первобытных людей. Академия Жюлиана — художественные мастерские, основанные бывшим борцом-натурщиком в 1880-е годы. Из Академии Жюлиана вышли многие художники, в том числе будущие последователи Гогена, которые составили группу «Наби» — Поль Серюзье, Морис Дени, Пьер Боннар. Живопись Гогена поразила эту конформистскую среду. О ней стали спорить. Впервые в жизни Гоген мог писать в волю, и также впервые в жизни он стал предметом почти всеобщего внимания. Шарль Лаваль ходил за ним по пятам. Живший в гостинице Юлии 24-летний художник из Реймса Анри де Лавалле и Пигодо не упускали случая с ним побеседовать. Под его влиянием вновь прибывший художник, сын судебного следователя из Ван, Эмиль Журдан, отказался от академических традиций. «Я здесь работаю много и успешно. Меня здесь ценят как самого сильного художника в Понтавене. Все наперебой просят у меня совета», — с удовлетворением писал Гоген Метте. Гоген не хвастался. К приезду Гогена у голландского художника, напыщенного и важного лауреата салона В, который разгуливал по улицам Понт-Авена в зеленой бархатной шапочке, а-ля Рембрандт, был ученик П. В, вероятно, Хуберт Вова.